Глава 20. Материнская пещера. Пещера выглядела совсем не так, как ожидала Кайя. Вернее, она и сама не знала, чего ожидать. Ведь кроме ледяного гнезда до логовища Маракуна она пещер не видела. Но здесь была не грязная нора в земле и не покрытая инеем арка, за которой простерлись сияющие ледяные залы. Перед Кайей плавно поднималось каменное тело горы, заросшее редким сосняком. А прямо под ногами зияла длинная извилистая трещина, будто рана в скале. Ее края обрывались в темноту. Туда же тянулись корни растущих рядом сосен. «Вот здесь достаточно ширины, чтобы пролезть», — заметил Анка, легким шагом возвращаясь с дальнего конца трещины. «Только стоит ли? Ты уверена, Чайка, что это именно та пещера? Как бы Великий Сейт оттуда вылез, даже если бы там родился?» «Должно быть, он тогда был совсем маленьким», — предположила Кайя, нагибаясь над трещиной и заглядывая вниз. Тьма дышала внутренним подземным холодом, однако не таким жгучим морозом, как ледяное гнездо. Кайя подобрала сосновую шишку, бросила вниз и прислушалась, но шишка будто растаяла в полете. «Не глубоко», — первым сказал Анка, обладавший куда более тонким слухом. 5-6 твоих ростов, самое большее. Удар мягкий, видно, сверху нападало всякой прели». «Веревки хватит?» — ежась спросила Кайя. «Конечно. Залезай в сетку, спущу тебя». «А ты пойдешь со мной?» Анка качнул головой. «Смертным запрещено входить в такие пещеры. Вернее, зайти-то можно, а вот выйти. Среди каменного народа хватает любителей живого мяса». Кайе стало не по себе. «Значит, и мне нельзя?» «Ты правнучка Сейда. Укко-кумма послал тебя, а значит, так надо. Он знает, что делает». Анка говорил ровным голосом, в котором, однако, Кайя отчетливо слышала страх. «Он боится за меня», — волнуясь, подумала она. «Хорошо, что в ней кровь Сейда. Несомненно, именно на их родство рассчитывал кумма, отправляя ее в такое место, где, оказывается, живых считают вкусной пищей». «Молись за меня своим богам», — сказала она, храбрясь. «Надеюсь, я скоро». «Я буду молиться вашему Коврайу», — отозвался Анка. «Мы тоже чтим его. Его подмога сейчас важна, как никогда». «Духи пещеры, будьте добры ко мне», — прошептала Кайя, бросая в пропасть несколько крошек сушеного мяса. По краю трещины прошмыгнула и спряталась маленькая ящерка. «Добрый знак», — заметил Анка. «Залезай в сетку, и да пребудут с тобой боги». И плетенка мягко соскользнула в темноту. Влажные каменные стены вскоре разбежались в разные стороны. Кайя висела меж землей и небом в густом сумраке. Единственное пятно света постепенно удалялось. Холодный сырой воздух обволакивал так, что у Кайи перехватило горло. «Я Гейда, я справлюсь», — думала она. «Нет, не так. Я справлюсь и стану Гейдой». Сеть с мягким шлепком плюхнулась во что-то вязкое. Кайя поспешно выпуталась из плетенки и, оскальзываясь, встала. Кажется, она угодила в мокрую ледяную глину. Вокруг царила зеленоватая тьма. Сверху в дно пещеры упирался рассеянный столб бледного света. «Анка!» — закричала Кайя, подняв голову. «Я внизу!» «Анка! Анка! Анка!» — понеслось эхом, многократно отражаясь от невидимых стен. А в ответ вернулся искаженный, будто чужой голос: «Внизу! Внизу!» В тот же миг свет померк, воздух наполнился мелькающими пятнами. Черное, мелкое, суетливо заметалось, захлопало, запищало. Кайя никогда не видала ничего подобного. Она невольно вскрикнула и чуть не кинулась во тьму, подальше от мечущихся черных пятен. Однако усилием воли заставила себя остановиться. Одолевая страх, она стояла на месте, пока неведомые существа не успокоились и не вернулись в свои гнезда. «Я буду Гейдой», — напомнила она себе. «Мне нельзя бояться. Смелых любят духи и боги». Глаза медленно привыкали в темноте. Стены пещеры, своды и закоулки будто проступали из черноты. Что это? Мертвый лес? Каменные деревья? Кайя обнаружила, что стоит среди зарослей острых каменных столбов. «Спасибо тебе, о Коврай, что я не угодила прямо на один из них». Подняв взгляд, девушка увидела полчища каменных сосулек, которыми ощетинился свод пещеры. «Будто в пасть угодила. А ну как сейчас захлопнется!» «Нет», — решила Кайя, — «она не станет потакать страхом. Она сюда не просто так пришла, а за малым Сейдом». Поклонившись на все четыре стороны, девушка громко произнесла. «Привет вам, о подземные духи, и поклон от дедушки! Я, Кайя, дочь Охте-странника, внучка Куммы, пришла за каменным сыном». И вновь ее голос вернулся долгим причудливым эхом, на все лады повторяя ее слова. Кайя могла бы поклясться, что из глубин прозвучал не только ее голос. «Надо было выпустить вперед Аляпку», — явилась привычная мысль, но Кайя отогнала ее. «Это ее испытание, и она пройдет его сама». «Духи пещеры, я иду». Чем глубже в пещеру пробиралась Кайя, тем лучше становилось видно, что творится впереди и вокруг. Поначалу она дивилась этому, ведь столб света остался далеко позади. Но потом она поняла, что это призрачный свет зеленого мха, которым поросли все камни, к каким мох сумел прилепиться. «Как здесь холодно!» — думала Кайя, ступая почему-то сырому и чавкающему. «Холодно и темно, но мох все равно тут везде растет и светится. Холод, сырость и жизнь». Видно, дело было в воде. Вода тут была повсюду. Она текла, струилась извилистыми ручейками по дну, капала с каменных сосулек, блестела на предательски гладких камнях. И каждое движение воды будило эхо. Плеск и капель превращались в неразборчивый шепот множества голосков. Кайя сперва пыталась прислушиваться к нему, но потом перестала. Это было бесполезно, а может и опасно. Рядом скатился камень, с бульканьем канул в невидимую воду прямо по пути. «Ясно», — вздохнула Кайя, вглядываясь в неестественно гладкий переливчатый пол. Она сняла канги, закатала штаны и дальше пошла по подземному ручью, в который обратился пол пещеры. Голени сводило от холода, а по спине бегали мурашки от сильного ощущения, что на нее со всех сторон смотрят. Что-то коснулось ноги. Кайя бросила взгляд вниз, дернулась. «А, рыба!» Большая белая рыба, случайно задевшая ее, была совершенно слепа. «Это дух пещеры во плоти», — с трепетом подумала Кайя. Она чувствовала, что находится уже в ином мире, там, откуда приходят рождения. Кайя наклонилась и опустила ладонь в воду, приветствуя рыбу. Ткнулась ей в ладони, величаво уплыла. Девушка пошла дальше. Вскоре она снова ощутила прикосновение к ноге, вкрадчивое, будто кто-то украдкой погладил ее. Теперь Кайя могла поклясться, что это прикосновение уже не случайно. Затем новое прикосновение к плечу и третье, будто кто-то провел ладонью по волосам. Эти прикосновения вызывали у Кайи странные чувства. Ничего подобного она прежде не испытывала. Она забыла о холоде. Внутри нее будто разгорался огонь. Этот огонь живо вызвал в ее памяти тот сон с двумя змеями, что свивались на камне, превращаясь в нечто единое. Дыхание Кайи участилось, она невольно пошла быстрее, почти не замечая холода ручья. И вот стены подземного лаза снова расступились перед ней. Кайя оказалась в пещере с круглым сводом. «Материнская лона горы», — с благоговением подумала она, оглядываясь. В мутном сумраке она видела множество человеческих фигур. Казалось, кто-то начал вырезать их в стенах, да так и не закончил. И не только человеческих. Кого тут только не было. В изгибах линий и темных пятнах впадин взор выхватывал очертания зверей, гадов, чудищ. «Да они шевелятся!» У дальней стенки пещеры возвышался каменный столб. Здесь каменные сосульки, свисавшие со свода, и каменные зубы, выраставшие снизу, встретились и сплелись в могучую колонну, подобную стволу старого дерева. Столб блестел от сочившейся по нему воды и, кажется, светился изнутри собственным зеленоватым светом. Кайя поклонилась каменному дереву и, стараясь говорить твердо, произнесла. «О, могучие духи пещеры! Я пришла за ребенком!» Тьма сгустилась, наполнилась движением. Неподвижный пещерный воздух, тысячелетиями не знавший дуновения ветра, задрожал от нечеловеческого смеха. «Ты хочешь ребенка от сейдов, маленькая шаманка? Мы тебе охотно поможем!» Кайя вдруг поняла, что не может двигаться. Ей показалось, что множество рук, или лап, или клешней одновременно схватили ее, не давая не только шевельнуться, но даже дышать. За каменным ребенком дело не станет. Только сумей потом разродиться. Жгучие образы, что последнее время посещали сны и мысли девушки, разом обрушились на нее, заставляя мутиться разум и слабеть тело. Танец змей в синем сумраке, грозный оклуд, предлагавший себя в морские мужья, чернокрылый анка, его железные перья и пух на груди. Животворные силы земли были здесь так сильны, что сам воздух сгустился, не вздохнуть. Кае чудилась, схвати ее подземные сейды, утащи прямо в стены пещеры, она и рада будет. «Нет, нет!» — собрав все силы, воскликнула она. «Меня послал дед Кумма! Это ему нужен сын, рожденный в материнской пещере!» Каменные руки и лапы неохотно разжались. Пещера наполнилась ворчанием и смешками. «Старый Кумма решил завести наследника и послал за ним своего человечьего потомка». «Ишь, затейник, тогда мы тоже пошутим. Шаманка, погляди себе под ноги». Кая, глотая воздух, послушно опустила взгляд к земле и увидела у себя под ногами гладкий, отливавший синевой камешек. Самый обычный маленький окатыш, измазанный в глине. Таких полно валяется по берегам лесных речушек. Кая огляделась, не пропустила ли чего. «Это и есть малый сейд?» — чуть не спросила она. И тут увидела, что камешек двигается. Он медленно ползет к ней. Кая наклонилась и положила руку на мокрую землю. А катыш заполз на ладони, там замер неподвижно. «Отнеси мальца Кумме. Ему ведь спешить некуда. Так ты точно не хочешь каменного мужа, маленькая шаманка?» Прошептали над самым ухом так, что Каю бросило в жар. «Точно не хочешь стать матерью Сейда?» «Я благодарна вам, духи пещеры, за такую высокую честь!» — запинаясь, пробормотала девушка. «Но я не готова. Я еще даже не шаманка. У меня и сайва-то своих почти нет». «Нет, сайво!» — хихикнули во тьме. «Ты сегодня встретила их множество. Некоторым из них ты понравилась. Позови, и они придут». «Но, добрые духи пещеры, это же дикие сайво!» «А ты сделала им уютный домик? Приготовила угощение». «Ах ты ж!» Кая едва удержалась, чтобы не хлопнуть себя по лбу. В самом деле она все сокрушается, что у нее нет сайва, а сама даже не подготовила для них жилье. У ее отца был могущественный бубен с подвесками, и в каждой сидел дух-помощник. У Кэр чародейская рубашка, расшитая костяными фигурками зверей и рыб, ее духовных детей. Даже у мертвого Сейда был тот уродливый посох с чучелками. Кая пообещала себе, как только вернется, сразу заняться изготовлением дома для Сайво. Надо только будет придумать, какого. «То-то же!» — хмыкнули во тьме. «Ступай во свояси, внучка затейника Куммы!» Кая низко поклонилась и пошла обратно. Голоса духов перешептывались позади, но больше никто ее не трогал по пути через подземную реку. Хотя она каждый миг ожидала прикосновений и желая их, и страшась. «Хвала богам!» — выдохнула Анка, когда перемазанная в глине, всклокоченная голова Каи показалась над краем трещины. «Жива!» Он кинулся к ней, подхватил ее, вытащил на поверхность и крепко прижал к себе. Так крепко, будто ее кто-то пытался оторвать от него. Грудь Туна вздымалась, как после стремительного полета. «Я уже собирался спускаться за тобой», — бормотал он. «Когда зашло солнце...» «Как зашло?» Удивленно повторила Кая, поднимая взгляд к небу. В первый миг она едва не ослепла. Ей показалось, что снаружи солнечный полдень. Но в самом деле теперь она заметила, что уже почти стемнело. Даже острая вершина горы, что обманчиво близко возвышалась над ними, погасла, проводив последние лучи. На западе еще разовела узкая полоса неба, но над ними уже загорались звезды. Как же долго она пробыла там, под землей. Неудивительно, что ее друг так беспокоился. Анка все еще держала ее в объятиях, и Кая поняла, ей совсем не хочется, чтобы они разжимались. Должно быть, чары пещеры все еще не развеялись. Чернокрылый Тун вдруг показался Кае волнующе прекрасным. Все, что пугало ее в нем прежде, хищные когтистые лапы, мертвенно-бледная кожа, немигающие глаза, теперь влекло туманя разум. Орлиные очи, от взгляда которых бьется сердце, огромные крылья, силу которых трудно представить видевшему их лишь в стремительном полете, теплый пух, в который хочется погрузиться целиком. «Ты такая холодная!» — пробормотал Анка. «Совсем замерзла там под землей». «Ну и что, что он не человек? Какая разница?» «Так согрей меня!» — прошептала Кайя, обнимая его. «Вот Укко!» — Кайя протянула на ладони маленький синеватый камешек. Кумма, тщательно скрывая радость от возвращения правнучки, подставил ладонь. А потом долго и недоверчиво вглядывался в окатыш. «Он совсем маленький и невзрачный», — виновато проговорила Кайя. «Я бы принесла и побольше, не думай, но подземные духи указали именно на этот». «Да вижу я», — буркнул Кумма. «Они что-то говорили?» Кайя замялась. «Да, что ты никуда не торопишься». «И смеялись при этом», — недобро прищурился великий Сейд. Кайя струхнула. Кумма усмехнулся и потрепал ее по плечу. «Не бойся, внучка, твоей вины нет. Это в самом деле малый Сейд, совсем малый. Когда-нибудь, может, через тысячи лет из него вырастет Сейд побольше. Духи материнской пещеры решили подшутить надо мной. Видно, там не слишком понравилось, что я не пришел к ним на поклон сам». «Что же делать?» — огорчилась Кайя. «Да ничего». Кумма вернул камушек на ладонь девушки и накрыл сверху своей ладонью. «Оставь его себе. Пусть он будет первым из малых сейдов твоих помощников. Они очень полезны. Они могут предупреждать об опасности. Их можно спрашивать о будущем». «А, я видела!» — обрадовалась Кайя. «На них гадают, раскладывая в три кучки на особом куске кожи». «Да, только у гадателей обычные камни, а у тебя будут живые. Что-то еще сейды сказали?» «Посоветовали мне сделать жилище для Саево. Сказали, они скоро у меня появятся». «Похоже на то. Я тоже чувствую некое присутствие». Кумма вдруг оборвал речь. Все еще держа ладонь Каи в своих руках, он будто прислушался, а затем нахмурился. Каю оторопь взяла от его лица, ставшего вдруг холодным и грозным. «Да ты беременна!» — воскликнул он. «Я?» Сказать, что Кая растерялась, значило не сказать ничего. То, что произошло между ней и Анкой, было и страшно, и прекрасно, и будто не с ней. Это напоминало продолжение видений в пещере или погружение в один из ее волнующих снов. Кая вообще плохо запомнила ту ночь. Проснулась она уже утром, на склоне у озера, где ее нашли и разбудили люди из племени Куммы. Анка же бесследно исчез, только усиливая ощущение волшебного сна. «Проклятие! Я и позабыл, как охочи каменные сейды до человеческих женщин!» — сокрушался Кумма. «Все потому, что думал о тебе, как о малом ребенке, позабыв, что ты уже взрослая девица». «Укко, сейды ни при чем! Они хотели, но я сказала, что ты мой родич, и они сразу отстали». «А кто тогда?» «Дед, понимаешь?» «О, быстрее взглянуть самому, чем ждать от тебя толковых ответов». Кумма положил ладонь ей на живот и вдруг расхохотался. «Ха-ха-ха! Что? Это был Тун?» «Укко, клянусь!» «И кто же из них? Хотя тут и спрашивать не о чем. Тот чернявый, сын Янны, что все время вокруг тебя вьется. Я еще тогда подумал, что-то он от тебя не отходит. Неужто задумал чего? А он и вправду задумал». «Анка не сделал ничего плохого!» — поспешно воскликнула Кайя. «Ничего такого, чего не хотела я сама!» «Только поняли ли вы, что натворили? Ты готова снести яйцо?» «Яйцо?» — в ужасе повторила Кайя, невольно хватаясь за живот. «Большое?» «Шучу, не яйцо. Но с этого дня можешь забыть о судьбе Гейды. Шаманское небо для тебя закрыто очень надолго». «Почему?» Кумма поглядел на девушку со странным выражением облегчения и жалости. «Как ты думаешь, почему ноидами становятся в первой поре юности, а гейдами в зрелости, а то и в старости? Есть одно правило, внучка. Носящие детей не взывают к духам. Когда твоя душа летит в иные миры, где в это время твой нерожденный ребенок? Кто защитит его, когда тело матери стало пустой вежей с настежь распахнутыми дверями?» «А вот Гейда Кэр...» — начала была Кайя и умолкла. Ей вспомнился их давний разговор. «Акка, у тебя есть дети? Всех своих детей я отдала духам. Теперь я рожаю только рыб». «Словом, пока не родишь, даже не думай шаманить», — строго сказал Кумма. «Пока не родишь», — отметила Кайя, и на душе у нее стало чуть легче. «А корона?» «Разумеется, ты ее не получишь». Но я же выдержала испытание. «Ты да», — Кумма указал на ее живот. «А он?»